Глава 24. Встреча с хунхузами. Следы. Хунхузы. Дерсу на разведках. Перестрелка. Джан Бао. Река Дунгоу. Гора Хунтами. Река Моломбе. Озеро Благодати. Река Каимбе. Грибная Фанза. Каменная кожа. Путь на реку Сан-Хобе. Отъезд Пальчевского и Мерзлякова. Днем на тропе Дерсу нашел человеческие следы. Он стал внимательно их изучать. Один раз он поднял окурок папиросы и кусок синей дабы. По его мнению, здесь проходили два человека. Это не были рабочие манзы, а какие-то праздные люди, потому что трудящийся человек не бросит новую дабу только потому, что она запачкана. Он и старую тряпку будет носить до тех пор, пока она совсем не истреплется. Затем рабочие курят трубки, а папиросы для них слишком дороги. Продолжая свои наблюдения, он нашел место, где прошедшие два человека отдыхали, причем один из них переобувался. Брошенная ружейная гильза указала на то, что китайцы были вооружены винтовками. Чем дальше мы шли, тем разнообразнее были находки. Вдруг Дерсу остановился. «Еще два люди ходили», — сказал он. «Теперь четыре стало. Моя, думай, это худые люди». Мы посоветовались и решили оставить тропу и пойти целиной. Взобравшись на первую попавшуюся сопку, мы стали осматриваться. Впереди, километрах в четырех от нас, виднелся залив Пластун. Влево — высокий горный хребет, за которым, вероятно, должна быть река Синанца. Сзади — озеро Долгое, справа — цепь размытых холмов, за ними — море. Не заметив ничего подозрительного, я хотел было опять вернуться на тропу, но Гольд посоветовал спуститься к ключику, текущему к северу, и дойти по нему до реки Тхетибе. Через час пути мы дошли до опушки леса. Здесь Дерсу велел нам ожидать его возвращения, а сам пошел на разведки. Тхетибе представляет собой небольшую горную речку, протекающую по широкой и заболоченной долинке, поросшей ивой, ольхой и белой березой. Приближались сумерки. Болото приняло одну общую желто-бурую окраску и имело теперь безжизненный и пустынный вид. Горы спускались в синюю дымку вечернего тумана и казались хмурыми. По мере того, как становилось темнее, ярче разгоралось на небе зарево лесного пожара. Прошел час, другой, а Дерсу не возвращался. Я начал беспокоиться. Вдруг где-то далеко послышался крик, затем раздались четыре выстрела, опять крик и еще один выстрел. Я хотел бежать было туда, но вспомнил, что таким образом мы потеряем друг друга. Минут через двадцать Гольд возвратился. Вид его был крайне встревоженный. Насколько возможно, он спешно рассказал, что с ним случилось. Идя по следам четырех человек, он дошел до залива Пластун и здесь увидел палатку. В ней было около 20 вооруженных китайцев. Убедившись, что это хунхузы, он пополз по кустам обратно, но в это время его учуяла собака и подняла лай. Три китайца схватили ружья и бросились за ним в погоню. Убегая, Дерсу попал в зыбучие болота. Хунхузы закричали, чтобы он остановился, и затем стали стрелять. Выйдя на сухое место, Дерсу прицелился с колена в одного из разбойников и выстрелил. Он хорошо видел, что китаец упал. Двое других остались около раненого, а он побежал дальше. Чтобы сбить хунхузов с толку, Дерсу на глазах у них нарочно направился в сторону, противоположную той, где мы притаились, а затем кружным путем вернулся обратно. «Моя рубашка хунхузы дырку делай», — сказал Дерсу и показал свою куртку, простреленную пулей. «Надо, наша, скоро ходи!» — закончил он свой рассказ и стал надевать котомку. Мы тихонько двинулись вперед, стараясь не шуметь. Гольд повел нас осыпями по сухому ложу речки и избегая тропинок. Часов в 9 вечера мы достигли реки Иодзихе, но не пошли в Фанзы, а остались ночевать под открытым небом. Ночью я сильно зяб, кутался в палатку, но сырость проникала всюду. Никто не смыкал глаз, с нетерпением мы ждали рассвета, но время, как назло, тянулось бесконечно долго. Как только стало светать, мы тотчас тронулись дальше. Надо было как можно скорее соединиться с Гранатманом и Мерзляковым. Дерсу полагал, что будет лучше, если мы оставим тропу и пойдем горами. Так и сделали. Перейдя вброд реку, мы вышли на тропинку и только собирались юркнуть в траву, как навстречу нам из кустов вышел Таз с винтовкой в руках. Сначала он испугался и изрядно, в свою очередь, напугал нас. Но, увидев стрелков и казаков, полез за пазуху и подал пакет. Это было письмо от Пальчевского. «Последний извещал меня, что с реки Сан-Хобе в поисках хунхузов выступил отряд охотников под начальством своего предводителя Джанбао. Пока я читал письмо, Дерсу расспрашивал Таза, а Таз, в свою очередь, расспрашивал его. Выяснилось, что Джанбао со своими 30 охотниками ночевал недалеко от нас и теперь, вероятно, подходил уже к реке Иодзихе. Действительно, минут через 20 мы с ним встретились. Джанбао был мужчина высокого роста, лет 45. Одет он был в обыкновенную китайскую синюю одежду, только несколько опрятнее, чем у простых рабочих манс. На подвижном лице его лежала печать перенесенных лишений. Он носил черные усы, по китайскому обычаю опущенные к низу, в которых уже кое-где пробивалась седина. В черных глазах этого человека сквозил ум, на губах постоянно играла улыбка, и в то же время лицо его никогда не теряло серьезности. Прежде чем что-нибудь сказать, он всегда обдумывал свой ответ и говорил тихо, не торопясь. Мне не приходилось встречать человека, в котором так совмещались бы серьезность, добродушие, энергия, рассудительность, настойчивость и таланты дипломата. В личности Джанбао, в его жестах, во всей его фигуре, в манере держать себя было что-то интеллигентное. Его ум, самолюбие и умение подчинить себе толпу говорили за то, что это не был простой манза. По всей вероятности, это был один из политических преступников, бежавших из Китая. Дружина, которой командовал Джанбао, состояла из китайцев и тазов. Все это были молодые люди, крепкие, сильные, хорошо вооруженные. Я сразу заметил, что в его отряде была крепкая дисциплина. Все распоряжения его исполнялись быстро, и не было случая, чтобы он свои приказания повторял дважды. Во всем районе, от Кусуна до залива Ольги, Джанбао считался самой авторитетной личностью. Китайцы и тазы обращались к нему за советами, и если где-нибудь надо было примирить двух непримиримых врагов, китайцы опять-таки обращались к Джанбао. Он часто заступался за обиженных, и на этой почве у него было много врагов. Особенную ненависть он питал к хунхузам и своими преследованиями навел на них такой страх, что далее реки Иодзихе они заходить не решались. Шайка, на которую мы наткнулись, приехала в залив Пластун на лодках с намерением заняться грабежом шаланд, заходящих сюда во время непогоды. Джанбао приветствовал меня вежливо, но с достоинством. Узнав, что Дерсу ночью подвергся нападению хунхузов, он стал подробно его расспрашивать, где это случилось, и при этом палочкой чертил план на песке. Собрав сведения, он сказал, что ему нужно торопиться и что он вернется на реку Сан-Хобе дня через два или три. Затем он простился со мной и пошел с охотниками далее. Теперь уже нам нечего было скрываться от китайцев, поэтому мы отправились в первую попавшуюся фанзу и легли спать. В полдень мы встали, напились чаю и затем пошли вверх по долине реки Дунгоу, что по-китайски означает «восточная пать». Горы на левой стороне ее крутые, на правой — пологие и состоят из полевошпатового порфира. Около устья, у подножия речных террас, можно наблюдать выходы мелкозернистого гранита, который в обнажениях превращался в дресвяник. Тропа идет сначала с правой стороны реки, потом около скалы Янтунлаза, переходит на левый берег и отсюда взбирается на перевал высотой в 160 метров. Растительность в долине реки Дунгоу довольно скудная. Редколесье из дуба и черной березы, лиственницы и липы травяного и поделочного характера нельзя назвать лесом. Молодняка нигде нет, он систематически два раза в год уничтожается палами. Склоны гор, обращенные к югу, поросли кустарниками, главным образом таволгой, калиной или спедицей. Все остальное пространство луговое и заболоченное. Ширина реки 4-6 метров, она порожиста и мелководна. Некоторые пороги очень красивы и имеют вид небольших водопадов.